Я считаю это несомненным признаком вины. Я надеюсь, вы меня прекрасно понимаете». Мейсон сочувственно кивнул головой. «Надеюсь, что хоть что-то вы будете говорить», — продолжал Трек. «Для вашего клиента было бы крайне скверно, если бы и вы отказались давать показания». Мейсон успокоительно кивнул Джеральду Тору, поставил стул возле стола и сказал: «Разумеется, я обязательно буду говорить. Вы прекрасно знаете, что я всегда говорю охотно». Тор придвинул свой стул поближе. «Лейтенант Трек задавал мне множество вопросов. Ну, я ему и сказал, что вы мой поверенный». Трек сердито возразил: «Но ведь это обстоятельство вовсе не мешает вам говорить на совершенно другие темы». «А откуда вам известно, что это другая тема?» — спросил Мейсон. «Потому что это должно было произойти уже после того, как он вас нанял». «Понятно». Тор вновь набил трубку табаком и заметил: «В нашей профессии является аксиомой, что адвокат, старающийся сам себе дать совет, имеет в качестве клиента дурака». Трек продолжал говорить все так же раздраженно. «Требование номер один. Тор должен сказать, где он находился в то время, когда здесь было совершено преступление». Мейсон усмехнулся. «Может быть, вы мне объясните, о каком все-таки преступлении идет речь?» «Олрайт, это я вам скажу. Вот на том диване сидела Элен Кендалл, разговаривая с Джерри Темплером. Ее, одним словом, если они еще не обручены, то это должно произойти в недалеком будущем. Они вдруг услышали шум в комнате миссис Тор». «Что за шум?» Сразу же заинтересовался Перри Мейсон. «Как будто бы было перевернуто что-то довольно тяжелое. Прикроватная тумбочка или что-то в этом роде. Человеком, который забрался в спальню через открытое окно на северной стороне дома». Трек как бы замялся на минутку, потом сказал: «Ну да. Продолжайте». Естественно, Элен Кендалл испугалась, потому что она знала, что ее тетки не было дома. После этого они оба совершенно ясно расслышали звуки, которые точно имитировали, как Матильда Тор ходит по комнате: стук палки и шарканье по полу. Очень важно то, что если бы миссис Кендалл не знала, что ее тетка в больнице, она бы не обратила никакого внимания на эти звуки, решив, что ее тетя что-то просто нечаянно перевернула, когда встала с постели, чтобы пройти, ну, хоть бы в ванную. Но поскольку она знала, что миссис Тор не было в доме, то они и решили проверить». «Миссис Тор до сих пор находится в больнице?» — уточнил Мейсон. «И она не выходила оттуда?» «Да, это могу подтвердить даже я. Итак, Темплер отворил дверь, ведущую в спальню. Пока он нащупывал выключатель, человек, притаившийся в темноте, дважды выстрелил в него. Первая пуля пролетела мимо, но вторая угодила ему в правый бок». «Убит?» «Нет. Как мне сказали в больнице, его шансы на выздоровление примерно 50 на 50. Сейчас его там оперируют. Да, действительно, ночь у нас сегодня полна трагическими событиями, лейтенант», — сказал Мейсон. Лейтенант Трек пропустил мимо ушей его замечание. «В скором времени они вынут пулю, если еще не сделали этого. Но у меня уже имеется вторая, которая застряла в дубовой планке двери. Кстати, эта пуля прошла от головы Элен Кендалл в каком-нибудь дюйме. Совершенно ясно, что стреляли из револьвера 38-го калибра, довольно распространенного типа. Пока еще эту пулю не сравнили с той, что убила Генри Лича. Но меня совсем не удивит, если окажется, что все три выстрела были сделаны из одного револьвера. Это, разумеется, означает, что стрелял один и тот же человек». Мейсон выстукивал по ручке кресла какую-то мелодию костяшками пальцев. «Интересно», — протянул он. не правда ли?» — ядовито спросил Трек.